Сегодня я формую одну деталь, завтра другую. Из-под моих рук выходят тысячи новых деталей. Мне радостно при мысли, что я тружусь для своего народа, никого не обманывая. Разве это не интересно? Я горжусь тем, что я рабочий. Горжусь, вы понимаете? А насчет однообразия вы бросьте. Нет скучных занятий. Есть скучные безнадежные люди. Ну хорошо. Все узнали. Совсем познакомились. А дальше что? Учиться? Трудно же учиться. Не успели пообедать и отдохнуть, и уже надо бежать на лекции. А кто за нас бегать будет? Ваша серая фея? Но есть другой выход. Хотите, я попрошу папу, и он переведет вас на легкую работу. В конторщики, скажем. Зачем мне это? Я в служащие не пойду. Смешной вы прав, Василь. Я вам добра желаю, а вы как ежик упрямитесь, иглы выпускаете. Пусть ваш Зюзя за легкую работу держится, а я не буду. Почему вы так сердиты на Зюзю? Безобидный, милый юноша. Юноша? Здоровый, как бугай, а к бумажкам прилип. Смотреть противно. Отчего вы так нетерпимы к людям, Василь? Такой злюка, ужас. А если эти люди не той дорогой идут, так что же, хвалить их должно? Как же мы будем мир перестраивать с такими людьми? Уже сердился я. Кто вас просит мир перестраивать, пусть остается таким, как есть. Кто просит? Вы, может, довольны старым миром? Может, вам царь нравится или батька Махно? Я думал, что Анжелика либо увернет от прямого ответа, либо станет отнекиваться, но она сказала на редкость спокойно. Мой папа и при царе хорошо жил. Кейворд очень уважал папу. Сам говорил, что такого главного инженера поискать надо. А как рабочие жили? Не интересовалось. И вообще все это скучно. Посмотрите лучше, как быстро месяц поднялся. Нежно свет месяца дробился на гладкой воде и пересекал ее от волнореза почти до самой косы, где уж замигал маяк. Вода в бухте под лучами месяца серебрилась и чуть дрожала. «Такую освещенную месяцем полоску называют дорожкой к счастью», — сказала Анжелика. Года два назад я поверила было в эту легенду, взяла лодку и поехала по этой дорожке в открытое море. До косы добралась, а тут как сорвался Норд-Ост. Море пришло в волнение, одной назад было никак не добраться. Я вытащила лодку на отмель, перевернула ее, водорослей подстелила, и так под лодкой одна переночевала. То-то страху натерпелась. Но как не стыдно, страх от ветра. Нашли чего бояться. И сказав это, я невольно провел рукой по лбу. Лика уловила мое движение и быстро сказала. «Да, я все хотела спросить, что это за шрам у вас на лбу?» «А, так, пустяки». «Расскажите, царапина от гранатного осколка». «От гранатного? А кто это вас?» Пришлось рассказать, как довелось мне, ночуя в совхозе на берегу Днестра, под стогом обмолоченной соломы, встретить банду, идущую из Румынии. «Ах, как все это страшно и увлекательно!» — сказала Лика. «Только политики я не люблю». И она скривила губы. «Это скучно. А вот то, что вы сейчас рассказали, очень интересно». «А без политики мир не перестроишь. Опять вы за свое, Василий. Такой несносный. Давайте поедем домой, а то переругаемся окончательно». Только когда мы подчалили к мостикам, я почувствовал, что устал. Ладони болели от весел. У самой калитки дома я хотел было скоренько попрощаться и уйти, но Анжелика, пряча руки за спину, сказала: «И не думайте даже, сегодня вы должны целый вечер провести со мною. Идемте к нам, я вас познакомлю с папой». Отец Анжелики сидел в большой столовой за обеденным столом и раскладывал перед собой карты. Он был так увлечен, что даже не обернулся в нашу сторону. «Папочка, а у нас гость!» — крикнула Анжелика и тронула его за плечо. Отец ее обернулся. Он швырнул на стол колоду карт и поднялся нам навстречу. Высокий, костистый, он едва не достигал макушкой тяжелой люстры. Меня сразу поразили густые-прегустые, сросшиеся на переносице мохнатые брови Андрюхевича и его ястребиный нос, опущенный крючком вниз. «С кем имею честь?» — сказал он, подавая мне морщинистую руку.